Часть первая, глава 19. Ну вот что рассказала Рената Целлер. Когда окончилась война, мне было 16 лет, а старшей моей сестре Алисе, которая сейчас лежит здесь, в городской больнице, было 23 года. Всю войну мы прожили в Берлине. Наша мама и младший брат погибли во время бомбежек в 1944 году. Отец был нацистом и занимал ответственный пост в рейхсканцелярии Гитлера. Последний раз я его видела в начале марта 1945 года. Немного позже к нам зашел его сослуживец, который сообщил, что отец погиб как герой, и вручил нам его ордена и большую сумму денег. Конец войны мы встретили вдвоем с сестрой. Ее муж, военный летчик, пропал без вести на Восточном фронте. Рената замолчала, обвела всех находящихся в комнате затуманенным взглядом, выпила глоток воды и продолжала рассказ. «Сестра была для меня всем, и матерью, и другом. Естественно, я ее любила и верила ей во всем, хотя совершенно не знала, что у нее на душе. Она вообще очень скрытный человек. Я часто видел ее неподвижно сидящей в глубокой задумчивости. Она могла сидеть так часами. Я подходила к ней, обнимала ее, заглядывала ей в глаза. Мне хотелось, чтобы она улыбнулась. Но это удавалось редко. Чаще она грубо отстраняла меня, говоря: «Не мешай мне, Рената, твое дело поскорее расти». До прошлого года она жила в Берлине, работала продавщицей газет на аэродроме Шонефельд, а потом переехала сюда, во Франкфурт. Здесь тогда еще была жива мать ее мужа, у которого она и поселилась. Почему она переехала? После гибели матери и брата мы жили у наших дальних родственников. Сестра с ними очень не ладила. Там вся семья трудовая, демократически настроенная, имеющая все основания ненавидеть нацистское прошлое Германии. А сестра, наоборот, вся в этом прошлом. Сидеть в газетном киоске после того, как она была женой блистательного офицера авиации, сына богатых и знатных родителей, было для нее форменной мукой. Ее тоже надо понять. Вообще, я почти всегда была на стороне сестры. Окончив школу, я поступила на курсы библиотекарей. Затем стала работать в библиотеке. Сестра уехала. Родственники пытались меня перевоспитать. И это их заслуга, что я сейчас сижу здесь и все честно рассказываю. Но если вы спросите обо мне у них, они скажут вам только плохое. Это потому, что все их разговоры и советы я встречала в штыки, грубила и назло им делала, что хотела. Возьму, уйду из дома и не возвращаюсь до поздней ночи. Они хотели, чтобы я поступила в вечерний институт, а я нарочно по вечерам стала заниматься водным спортом. Месяца 4 назад я познакомилась с Кованьковым. Познакомились мы случайно, просто оказались рядом в кино. Это знакомство сыграло в моей жизни огромную роль. Интересно, что Кованьков говорил мне то же самое, что говорили родные, но он говорил это без крика, без угроз, а просто весело, по-дружески. В его слова я верила больше, и мне очень хотелось, чтобы он во мне не ошибся. Теперь я перехожу к самому страшному событию в моей жизни. Однажды утром я вышла из дому, и у двери меня остановил хорошо одетый мужчина, лет 50. «Вы?» — спрашивает Рената Целлер. «Вот вам письмо от сестры. Я хочу с вами поговорить». Я сказала, что опаздываю на работу. Тогда он говорит: «Прочтите письмо в библиотеке, а я буду ждать вас вечером. Придете? Хорошо. Не придете? Ваше дело». Сказал, где он будет меня ждать, и ушел. Письмо сестры было очень кратким. Она писала, что человек, который его передаст, большой друг нашей семьи, и что он должен сказать мне какую-то очень важную правду, только правду. Эти два слова были подчеркнуты. Свое письмо она просила уничтожить. Все это меня заинтриговало, и после работы я встретилась с этим человеком. Сердце говорило: «Не ходи», но я все-таки пошла. Первое же, что сказал он, поразило меня до глубины души. У меня буквально потемнело в глазах. Он сказал, что наш отец жив, что он находится неподалеку, в Западной Германии. Тут же он передал мне подарок от отца. Это был конверт с деньгами. Затем он сказал, что отец живет одной мечтой — повидать своих девочек, что ему хочется приехать в Восточную зону, хотя это трудно и опасно. Потом он попросил меня написать отцу несколько строчек, дал бумагу и ручку. Я долго думала, а потом написала, что счастлива от полученного известия, что я люблю его и очень хочу видеть. Человек сказал: «Поблагодарите его за подарок», и прибавил: «Ваша благодарность будет и доказательством, что деньги вам переданы». Я написала: «Спасибо, папочка, за деньги, они мне, конечно, пригодятся». После этого мы расстались. С этой минуты вся моя жизнь точно перевернулась. Я все время думала об отце, мечтала, что мы будем жить вместе, я, сестра и он. Эти мысли не давали мне покоя ни днем, ни ночью. А вскоре ко мне пришел еще один человек от отца. Он принес мне его фотографию и снова деньги. Теперь я написал отцу уже длинное письмо. Вскоре третий человек принес мне ответ от отца. Я узнал его почерк. Таким же почерком были написаны все его давние письма к маме. Эти письма я хранила и знала наизусть. Отец писал, что мы в самом скором времени увидимся. И вот однажды возле библиотеки меня встречает тот мужчина, который приходил первый раз, и рассказывает мне следующее. Отец окончательно решил порвать с Западом и поселиться в Восточной зоне. Но он боится, что здесь его упрячут в тюрьму, поэтому он собирается предварительно доказать здешним властям свою лояльность. Он думает сделать это с помощью советского офицера, с которым я дружу. Да-да, отец об этой дружбе знал. Откуда? Это мне неизвестно. В письме отца говорилось, что пока он может довериться только этому офицеру. Он надеялся, что во имя дружбы со мной офицер окажет ему помощь или прямо скажет, что помощь невозможна. Словом, отец просил сделать все, чтобы он мог встретиться с русским офицером в моем присутствии. Я во все это поверила. Они меня торопили, но все время так получалось, что я оказывалась занята, а чаще Кованьков. Нет-нет, о том, что готовится такая встреча, Кованьков не знал. Не знал он этого и в тот вечер, когда я позвала его погулять по городу. Хотя, когда я звонила ему, рядом со мной находился очередной посланец от отца. Кованьков согласился погулять. Посланец сказал: «Приходите к Варшавскому мосту, там вы сядете в машину, которая отвезет вас на свидание с отцом». Меня и удивило, и обрадовало, что в машине, которая к нам подъехала, когда мы с Кованьковым стояли у моста, из двух пассажиров один оказался моим знакомым по тренировкам в бассейне. Это был Арнольд Шокман. Я вспомнила, что в последние дни Арнольд и особенно мой тренер Альма Гуц все время делали мне какие-то таинственные намеки, будто им предстоит участвовать в устройстве моего счастья. Нет, у второго находившегося в машине мужчину я не знала. Я заметила только, что по-немецки он говорит «нечисто». Мы поехали вдоль набережной. Когда мы удалились от моста метров на 500, я вдруг увидела, что Кованьков падает на пол машины. Тотчас незнакомый мужчина накрыл его попоной и приказал шоферу остановиться. «Вылезайте», — крикнул он мне и Арнольду. Мы вылезли из машины. Незнакомец тоже вылез, отвел нас в сторонку и, обращаясь ко мне, сказал: «Русский офицер готовил арест твоего отца. Мы вовремя это разнюхали. Мы и твой отец в особенности, рекомендуем тебе молчать. У нас достаточно твоих писем с благодарностями за деньги, которые ты получала. Но лучше всего сегодня же уезжай во Франкфурт к сестре. Она, кстати, очень тяжело больна». Потом он сказал Арнольду несколько слов, которых я не расслышала. Вернулся в машину, которая помчалась обратно к Варшавскому мосту. Вот и все, что я знаю. Да, конечно, я с Арнольдом говорил, а вернее, он говорил со мной. Я вообще была так потрясена, что слова произнести не могла. Арнольд остановил такси и отвез меня домой. Пока мы ехали, он без конца твердил мне на ухо, что наше спасение только в одном — молчать, что бы ни случилось. Мы, мол, ничего не знаем, и все. Я должна сказать, что Арнольд тоже был испуган и очень взволнован. Да, я уехала во Франкфурт в ту же ночь на первом попавшемся поезде. Сестра лежит в больнице, и главный врач говорит, что ее дела очень плохи. Нет, кроме главного врача, ни с кем не говорила. Он всегда бывает, когда я прихожу в больницу. Сам проводит меня к сестре, а потом провожает до ворот. Нет, сестра выглядит вполне прилично.